Глава 11. Екатеринбург. 21 февраля 2017 года. «Я вернулся», — довольно сказал я, выйдя из здания аэропорта и оказавшись на морозе. Дел было сделано море, плодов получено еще больше, и Соловьев тут как тут. Усатый мужчина в желтой форме ожидал меня с двумя бойцами, но, увидев меня, бойцы поспешили в броневик. Он прямо у входа стоял, там же и машина Соловьева. «Доброе утро, Дмитрий Андреевич, как долетели?» — спросил тот и пожал мою руку. «Неплохо, Павел Александрович, неплохо. Меня не пытались взорвать или убить, и это хорошо». «Вас уже нет смысла пытаться убить или взорвать», — улыбнулся тот. «Долги вам в процессе возвращения, а ваши враги либо мертвы, либо сбежали». «А как же месть? Не стоит ее недооценивать». Покачав головой, сел в машину Соловьева. Ею была бронированная легковушка. В скором времени мы оказались в офисе имперской канцелярии, где я продал империи манно-кристаллы, много кристаллов, этого хватит еще на продолжительное время, чтобы империя смогла производить эссенцию. Она, кстати, показала себя превосходно, а вкупе с лекарством А47НН, которое выводит из организма слизь и прочую гадость, эссенция стала настоящей бомбой, в том плане, что с ее помощью теперь можно очистить человека от энтропии. Жаль, что эссенция работает долго, и на то, чтобы энтропия превратилась в слизь, которую темные эльфы называют гнилью, нужно немало времени, а так эссенции постепенно насыщают армию и больницы. Ну, а аристократы, которые скупили все кристаллы на рынке, дабы подороже перепродать армии, сейчас в недоумении и ярости. Они жестко пролетели, все же госзакупки прекратились, и стране не нужны их кристаллы. Так что цена лишь падает и, вероятно, опустится ниже уровня до массовой скупки кристаллов. Впрочем, там и император уже возмущается подлым поведением аристократов, мол, решили страну ограбить. Но это ладно, деньги же мне полагались хорошие, да и конфискованный бизнес моих должников постепенно продавался. В общем, я доволен и после разговора с Соловьевым поехал в универ. Благо, успел на вторую пару и отучился до самого вечера. Народ же пока меня не было... Не скучал и сделал кучу дел. Вот, Дим, но информация-то не точная. Я сидел за столом, а у меня на коленках устроилась Настя. Она указывала на экран ноутбука, где я видел карту. Вот здесь и здесь, предположительно, были замечены крупные скопления кристаллов. Она показывала на разные части мертвых земель. Но, к сожалению, точных данных, как размера добычи, там не было. А мне нужен мощный источник манны, где можно создать якорь. Во всяком случае, нужно глянуть, ибо якоря – это то, что нам нужно, дабы спасти мир. «Я продолжу поиск», – сказала Настя, схватив мои руки, обняла ими себя, да довольно замурчала, словно кошка. «Вы скоро там? Я, между прочим, твой замок атакую», – раздался недовольный голос Кости, и меня выгнали со стула. «Молись, мерзкий некромант», – воскликнула Настя, открывая окошко с героями 3. «Порву как тузи-грелку». У этих продолжилась игра, я лег на кровать. Жени с Сашей не было, у них какое-то важное женское дело. Наташа же перебралась в шкаф и работала, пока остальные отдыхали. Ну, а я тут же подвергся нападению Вики с Кирой. Первая хотела присесть на меня, а вторая вручила тетрадь, мол, лекции читаешь, жопа ленивая. Жизнь – боль. Пришлось читать тетрадь, пока на мне сидели две мягкие жопки. Как вдруг распахнулась дверь, и к нам ворвались две девушки с горящими глазами. Миг, и нам показывают сиськи. И как-то сразу жизнь стала казаться не такой уж и болью. Хе, сколько мужчин не показывай грудь, а он всегда будет рад ее увидеть. Но уточню, пришла княжна Капустина с подругой. У высокой девушки грудь выросла до второго с лишним размера, а толстушка, имя которой я забыл, порадовала нас третьим размером. Дыньки прям отличные, упругие, стоячие, а на лицах двух девушек восторг, гордость и счастье. Ну, что настораживает. Первая выпила пилюлю и коктейль и получила второй размер, а вторая употребила лишь одну пилюлю и теперь имеет третий размер. «Похоже, эффект индивидуален», — подметил Костя. «Ага, девчат, можно?» — спросила Любава и слезла с кровати, после чего начала ощупывать грудь девушек. «Проблем не вижу, отличные титьки. Мягонькие, упругие, натуральные, красивые. Поздравляю, девчат». Любава обняла девушек, а те светились от счастья. «Спасибо вам». Капустина поклонилась, а за ней вторая. «Разве что теперь вас будут терроризировать». Мы все посмотрели на Белкину. Вспомнил, как ее зовут. «Ну да, тут вопросов будет немало», — согласился я. А Кир закрыл мои глаза ладонями. Ха, ревнивица. Девушки ушли, а я кинул взгляд на Костю. «Сделал побольше пилюль», — он показал большой палец. Я ответил тем же, ну и продолжил учиться, но потом сделал перерыв, дабы написать Ирине. Благо, в Доме Милосердия все отлично, ребята учатся и ходят в школу, новенькие поправляются очень быстро, спасибо эссенции и цветам жизни. И кажется мне, что вскоре все приюты будут закрыты. Вон, в реабилитационном центре резко снизился приток пациентов, а смертность упала до незначительного уровня, разве что слезу все не могу поставить на поток. Лекарство сложное и очень сильное. Оно поможет даже при поражении дыханием энтропии. Не так сильно поможет, как плоды древа мира, но человек, вероятно, не умрет и протянет до полного восстановления. Вскоре день закончился, Настя пошла спать в свой шкаф. Я разлегся на кровати, девчат разошлись. Ну и Наташа осталась в шкафу, Кости. Работает. Едва слышен стук по клавиатуре. Два домовенка, блин. Блондин, лови! Я кинул Косте финик. «Опять боль и страдания», — вздыхал тот. «Жизнь, в принципе, боль и страдания», — хмыкнул я в ответ и тоже съел финик. Вскоре мы уснули, и началась типичная учебная неделя. Уроки, дела, туз, хихоньки да хахоньки, жизнь, которая всем так нравилась, и не хотелось ничего менять. Но это внешне, а если углубиться, то сейчас идет доставка провизии в Индию. Мои солдаты, сотни из лучших, съел по финику. Воины уже готовы к вторжению в мир орков. Индийцы обустраиваются, а количество полей увеличилось во много раз. Также повысилось разнообразие сельскохозяйственных культур, и мы начали выращивать свиней, коров и куриц. Давно пора, но все руки не доходили, да и людей не хватало. Помимо этого, мы регулярно употребляем плоды, становясь сильнее, но употребляли лишь те, которые имеют короткий срок усвоения. Остальные копили, дабы потом жахнуть, как в прошлый раз. И вот пятница, размышляем о планах на мир орков, как к нам ворвались две девушки-блондинки. Худенькие, миловидные, а еще и близняшки, да тут же стягивают себя кофты, демонстрируя нам красивые аккуратные апельсинки. «Вам же через неделю нужно было прийти», — удивился я, сидевший на полу. «Так уже вот. Девчонки, которые ранее были плоские, как доска, счастливы, демонстрируя нам свою радость». «Не-не, максимальный эффект будет от 4 дней до 20, — возразил я. «Они еще больше будут?» — обрадовались те. «Не факт, но вам уже идеально», — показал я большой палец. «Спасибо, мы уже выслали фотку нашему жениху. Тот брызжет слюной и просит поторопить свадьбу». Захихикали девчонки, после чего надели кофты и убежали. «Да уж, кто-то им сказал, что нужно показывать нам грудь и отчитываться об эффекте пилюль». Что интересно, с нами связался их жених. Он взял в невесты сестер-близняшек и хотел им грудь. Причем аргументировал, мол, как они без груди детей будут кормить. А мне наследники нужны. Да-да, так я ему поверил. Именно кормить наследников. Во всяком случае, к нам потянулись люди. А на благотворительные фонды полились денежки. Хорошие денежки. На них мы купили лекарств детишкам, игрушки, новую одежду и прочее для приютов. «Озабоченное животное, лишь бы на грудь попялиться», — ворчала Кира, сидевшая на кровати. «Ха, я еще и виноват», — ахнул я. «Конечно, мог глаза закрыть», — захихикала Женя, сидевшая рядом со мной. «Закрыть глаза, когда женщина мне показывает грудь?» Я посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Она ткнула пальцем меж ребер. Эх, сразу насилие. Пришлось схватить ее и, закинув на плечо, открыть дверь в сад. Но меня схватила Саша. «Решил сбежать? А кто уровень да пройдет?» Она показала на джойстик. Пришлось возвращать Женю на место. Я уж забыл, что мы не доиграли. А доиграть — это святое. Утром мы уехали ко мне домой. И прогресс. Эльфийки вынесли мусор. И даже немного прибрались. Ну а мы сразу ушли в сад. К сожалению, не тусы ради, а на войну. И вот после долгой подготовки мы были готовы. Я убрал все растения перед аркой, дабы не мешались. Так что сейчас здесь собралась вся моя армия. А именно 400 солдат, 400 негров, 40 эльфов и эльфиек, а также 100 зомби, количество которых мне недавно пополнили. Со мной стояли Женя, Саша в новом боевом костюме, Костя в эльфийской броне и Вика в снаряжении разведчика. «Вы знаете, для чего все это?» – произнес я, глядя на людей. «Ушастых спасем!» – кто-то хохотнул. «Это тоже!» – кивнул людям. Там я указывал на стену тумана. Находятся ответы на вопросы о том, как нам спасти землю. Так что хреначим орков и гоблинов, все знают, как они размножаются. Люди замотали головой, не знают. Они похищают эльфийку, а потом оплодотворяют ее и заставляют рожать, пока она не умрет от истощения. «Пизда!» — выкрикнул кто-то из бандитов. Глаза пылают лютой ненавистью, и у солдат тоже. «Вот и я так же думаю. Но главный наш враг — это природа, чьи порождения даже орков держат в тонусе. Так что не расслабляемся и смотрим, куда наступаем. А теперь... внимание! Создание стабильных врат вторжения в мир Гангора будет стоить 200 тысяч ОД». «Дорого?» «Да, но зато врата не закроются и будут работать постоянно, как в мире темных эльфов». В тот же миг из земли появился корень, который свернулся во врата арку. А потом... «Внимание! До начала вторжения юг 60 минут. Защитите древо!» «Вот уроды!» — выругался я. «Отходим на 40 метров, а потом зададим жару уродам!» Заняв позицию, попросил древо снять защиту, и из арки хлынуло магическое пламя, а за ним из арки вышел огромный орк в кожаной броне с металлическими элементами. В его руках был огромный топор, а позади собрались 6 могучих воинов. Окинув нас суровым взглядом, орк склонил колено, за ним и его бойцы. «А что происходит-то?» «Человек!» — заговорил здоровяк, когда я вышел вперед. «Мы склоняемся и просим помощи». «Объяснись», — потребовал я. «Ночные демоны, порождение леса, взяли нас в осаду. Город пал, мы на грани». «Почему же вы сдаетесь? Сражались бы до конца?» — спросил я. «Моя задача как вождя — защитить племя. И для этого я должен либо одолеть тебя, либо сдаться». «Понятно. Попав сюда, ты увидел мою армию и понял, что нас не одолеть», — хмыкнул в ответ. «Мы воины, сильные, умелые и быстро воспроизводимся. Мой бог говорит, что ты регулярно подвергаешься нападениям». «Зачем это богу и кто твой бог?» — спросил я и кинул взгляд на эльфов, те в шоке. «Моего бог зовут Итчи. Он бог всех Майзи, наш прародитель». «Разве Майзи не являются потомками Майнин, прогнанных с великого древа за воровство плодов?» — удивился я. «Нет, наш бог Итчи породил нас, используя плоды великого древа, но богиня Инни прокляла нас, из-за чего наш вид не может иметь женщин», — заявил орк и кинул взгляд на эльфов в моей армии. «Из-за проклятия нам приходится использовать майом для размножения». «Значит, во всем виновата Инни?» «Да, нас прокляли, и они оставили выбора, кроме как выживать. Мы копили злость и выплеснули ее на своих врагов, одолев их», — заявил зеленый здоровяк. «Я слышал вас ваш вид иметь женщин, просто они редко рождаются». «Это ложь. По крайней мере, я не видел ни одной самки Майзи», — возразил орк, и он не врал. «Вот как? Но раз ваши враги — это Майнин, почему же вы вторгаетесь в другие миры?» «Нам нужны самки и ресурсы». «Ясно». «Я погладил подбородок. Ваш бог Итчи, это он помогает вам вторгаться?» «Да», — неохотно ответил орк. «Без Итчи нас бы истребила Инни». «Вы уничтожили древо мира. Зачем?» «Оно пало в битве богов. Мы здесь ни при чем». «Ты врешь», — покачал я головой. «Моя сила позволяет определять ложь». «Мы лишь сожгли его после окончания битвы, лишив Майнин источника их силы», — поправился орк. «Древо мира давало жизнь вашему миру, его уничтожение приведет мир к гибели, а вы, точнее, ваш бог, вероятно, ищет место, куда можно сбежать», — заявил я, и орку не понравились мои слова. «Он ведь здесь, хочет вместе с вами поселиться, да?» «Ты прав». Из тела орка вышел черный силуэт, высокий, стройный, длинноухий, слегка поклонился в знак приветствия. «Итчи, к твоим услугам, хранитель». «Дай угадаю, ты был хранителем Древа Мира, а Инни — твоей близкой помощницей, но вы повздорили, и получилось как-то так». «Ха, ты проницателен. Почти так все и было». «Как вы спасли мир?» «Ха, прими Майзи и получишь информацию. Уверен, она дорого стоит. По рукам?» Он протянул руку, и я подошел да пожал ее, но резко дернул силуэт на себя. «Идти на союз с тем, кто уничтожил Древо Мира?» Я хищно оскалился, и в этот момент портал погас. а в грудь бога вонзилась большая горсть духовных колючек. Он взревел и, вырвавшись, отскочил назад. Я вскинул руку. На орков обрушился шквал пуль и магии. Зеленые моментально среагировали, будто только этого и ждали, но что толку? Тут целая армия. «Ты ответишь за это!» — выкрикнул бог, срывая с себя колючки, которые уже пустили корни. Пули же его совсем не задели. Он энергия, а не живая сущность. «За то, что не попался на твою уловку?» Ха-ха! Рассмеялся я и бросил еще горсть колючек, но бог сжег их своей энергией. Однако прошлые колючки продолжили пускать корни в черный силуэт, высасывая из него силы. «Ты бы подобрался к древу и сожрал его, так что сдохни!» «Дурак, я лишь аватар, ты даже не представляешь!» В этот момент корни вырвались из земли, и пусть аватар пытался их сжечь, но корней было слишком много. Да и колючки уже плотно пустили корни по всему телу бога. «Отомщу я, отомщу тебе и поглощу древо мира!» Прокричал он, умирая, выпиваемый корнями. Но какой-то слабенький, древо выросло лишь на десяток метров. Реально, лишь аватар. «Народ!» — обернулся я к бойцам. «Мочь им уродов, их цель — это наше древо, а значит, они хотят уничтожить землю». «Убить!» — взревели бандиты и замахали автоматами да копьями. Вспыхнула арка, и я рванул в портал, оказавшись в уже знакомой пещере. Там собиралась большая толпа орков и гоблинов, которые, видимо, готовились к бою. Но видно, что открытие портала стало для них неожиданностью, так что многие были обращены в угольки. Остальные же с ужасом на лицах находились за пределами зоны поражения огнем. Не дав врагу опомниться, я бросился на орков и гоблинов, атакуя их двумя двухметровыми каменными мечами. Здоровяк с парными топорами принял меч на топоры. Но был сметен. Я теперь куда сильнее, чем раньше. Так что сразу добил зеленого и прирезал еще двоих, а тут же загрохотали автоматы и пулеметы. В арк вошли солдаты-негри. Они стали расходиться в сторону, а там и Саша выскочила. Ее новый доспех был огромен. 2,5 метра массивный металлический гигант, сделан из лучших сплавов, но при этом никакой электроники, лишь техномагия. Как и в прошлый доспех, этот работает на силе воды, которую контролирует Саша. Она заставляет двигаться механизмы, а также защищает их от энтропии. Девушка ворвалась в толпу зеленых чудовищ, размахивая демоническими мечами, черными. И силища была такова, что орков сметало, будто они дистрофики. «В стороны!» — раздался голос Жени, и мы разбежались, а затем хлынуло пламя, да такое мощное, что пещеру окатило огнем на 100 метров вглубь. «Блин, так неинтересно!» — проворчал я, глядя на полчища горящих и умирающих врагов. «Просто ты не любишь проигрывать!» — ухмыльнулась блондинка и, виляя попкой, вернулась в арку. «Отдыхать будет!» Ну а мы рванули дальше, снося все на своем пути, и орки и гоблины засели во всех отнорках. Они буквально перенесли сюда свой город. «Эльфийка!» Услышал я голос, свернул вот на рог, да, пробежав 10 метров, увидел логово орков. И там ушастая лежала на каменной кровати, ей было плохо, а еще у нее был живот. «Позовите эльфиек», — приказал солдату и побежал дальше, заглядывая то туда, то сюда. Битвы шли повсюду, но мы легко выбивали орков и гоблинов из укрытий, пока не пришли в помещение с костяным алтарем. 5-метровая пирамида из костей со сферой, что парила над алтарем, и они хотели мне служить, но уж нет, мы заминировали алтарь и взорвали нахрен. Я тут же почувствовал недовольство Ичи, но мне плевать на него. Показаться он побоялся, значит, трус, и пока не угрожает мне. «Господин, нужна помощь!» Ко мне подбежала боевая апельсинка. Бронежилет, в руках лук, за спиной колчан с магическими стрелами. Поспешив за ней, пришел в главную пещеру, ту, которая ведет к выходу, и там орки выстроили линии обороны. Да такие, что тут Вика уже ранеными занималась. Грубо говоря, за поворотом стояли ряды баррикад, в которых засело 100 орков и 3 гоблинов с луками. Ну и 4 шамана швырялись магией в нас, конечно же. Баррикады же состояли из разломленных домов. Даже дверь вижу, отойдя, кинул взгляд на солдат. 10 бойцов поймали стрелы на броню, но 3 не повезло, и стрелы нашли уязвимые места в броне. Раненых лечили Вика и Саша, выбравшиеся из брони. Также здесь находилось 30 готовых к бою бойцов. «План такой», — Я нападаю, убиваю магов, потом убиваю всех остальных, вы же, главное, не мешайтесь. Босс, план шик, показал большой палец один из бандитов. Еще бы, расхохотался я и собрался было броситься в атаку, как услышал шум. Выглянув, выматерился, чудовище атакует. Мать моя женщина, услышал голос за своей спиной, кто-то впечатлился. А здесь полчища орков, эльфов и гоблинов, из которых росли цветочки, листочки и корешки, нападали на орков за баррикадами. Трогать их как-то расхотелось, и мы стали наблюдать за этим. Зомби лезли на баррикады, игнорировали стрелы и копья, помогало лишь уничтожение мозгов, отсечение головы. «Нет!» — завизжал гоблин, которого повалил его собрат, ставший зомби. Зеленый уродец открыл рот, и из него полезли корни, которые начали впиваться в глаза, нос и рот вопящей жертвы, и не прошло много времени, как жертва успокоилась и была отпущена, а затем зараженный гоблин поднялся, да набросился на других еще живых врагов. Охренеть, блин, жуть-жуткая. Однако, стоит оркам отдать должное, они неплохо так рубили головы зомби-растениям, но монстров было слишком много. Мы уже всей толпой собрались в тоннеле напротив орков и смотрели на это представление, не вмешиваясь. Но вскоре гоблины дрогнули и побежали на нас. И тут ударило пламя. Женни, словно дракон, выпустил огонь, сжигающий все в тоннеле. Зомби же, те, кто только прибежал, запищали и побежали прочь от огня. Боятся его? Ха-ха, это хорошо. Ладно, вскоре мы тут всех добили. Я вышел из пещеры, оказавшись на плато невысокой горы. Внизу располагался полуразобранный город орков, который змейкой в несколько уровней разместился на горе. Большая его часть сгорела, остались лишь дома, выбитые в горной породе, ну и природа. То тут, то там в городе появлялись деревья. А этот мир точно умирает? Вот как деревья захватывают тут все. Да и помню, перед городом была просека, а сейчас сплошной лес. Это ж сколько древесин тут можно добыть? Ладно, шучу, но и зомби бегут. Рычат, пищат и остановились. Смотрят на меня, покачиваясь, и, похоже, они поняли, что я хранитель. Ха. Покрываюсь корой и подхожу ближе. Уходите, здесь больше нет проклятых. Я их всех убил, а алтарь бога Итчи уничтожен. Зомби встрепенулись, когда услышали имя бога. Они еще некоторое время постояли, но стоило из пещеры выйти эльфийке, как тут же рванули на нас. Я двумя ударами располовинил десяток зомби, но умирать они не хотели, тогда просто пробил им головы и выпнул в обрыв. Да уж, похоже, договориться не выйдет. «Как успехи?» — спросил у апельсинки, прикрывающий меня стрельбой из лука. 34 пленницы. Многие оплодотворены. Сейчас мы помогаем им очиститься». Она грустно опустила ушки, но в этот момент город содрогнулся. Ожило одно из деревьев и пошло к нам. Ветви дерева сплелись в подобие рук, а корни стали ногами. Этот 20-метровый гигант шагал к нам из леса. Он смел городские ворота, а за ним поспешили еще деревья. «Серьезно?» «Басов!» — крикнул я. И вскоре примчался командир моей армии, ну и я показал на деревья. «Велите зажигательными по ним?» «Да, покажем, что мы думаем о деревьях-людоедах». Вскоре солдаты притащили минометы и установили их на плато. Мужики уже натренировались, да и среди новеньких были минометчики, так что вскоре три орудия начали выплевывать снаряды. Поначалу все мимо, ибо пристреливались, а затем первое дерево вспыхнуло, потом второе с третьим. Деревья же продолжили идти к нам, но вскоре пылали уже все они, а мины полетели дальше, поджигая лес в шести местах. На этом решили остановиться, но к нам поперли зомби. Орды зомби вот только... Ха-ха-ха, как горят! Хохотали негры-бандиты, бросая коктейли с зажигательной смесью. Бросали вниз, на дорогу, по которой бежали зомби, много зомби, под тысячу. И горели они просто отлично. Сперва им перекрыли путь к отступлению, а затем забросали бутылками со смесью, и она отлично горела. Зомби тоже отлично горели, все отлично горело. Закупиться бензином, что ли? Или что у нас там хорошо горит? Да и лес хорошо горит. Мне это, конечно, не нравится, но пусть пострадает, а потом поговорим. Если не поговорим, то богине и не придется малость огрести. Все, кто встанет на моем пути, огребут по полной. Ну а пока надо укрепляться. Теперь это мой город.